Глава 35. Давид. Выходка матери здорово меня разозлила. Еще ни разу она не позволяла себе подобного. «Когда мне можно будет продолжить ездить в студию?» — вырывает меня из раздумий девушка. «Послезавтра. Виталий с напарником будут тебя возить». Соглашаюсь тут же. «Спасибо». Она берет меня за руку и придвигается ближе. «Спасибо, что поддержал меня. Я немного растерялась. Мне очень понравился твой папа». Говорит и говорит, вызывая у меня улыбку. «Все могло бы быть по-другому, не устрой мама эту ерунду. До сих пор не могу понять, что ею двигало». Отворачиваюсь к окну. «Она просто ревнует». Без сомнения, говорит девушка, чем привлекает мое внимание. «Кому?» Подозрения были, но я упорно не хочу их принимать. «Ко мне, я думаю. Это вполне логично. Она просто тебя очень любит. Не злись на нее». Ее рука касается моей щеки, и я замираю, глядя в ее глаза. «Она тебя любит, и это главное. А этот спектакль можно простить». Дотрагиваюсь своей ладонью до ее руки. Так приятно ощущать поддержку с ее стороны. «Я подумаю», — отвечаю улыбкой на ее слова. Василиса. Неделя идет своим чередом. Я езжу к Роберту в студию. Осваиваю свой новый фотоаппарат, подаренный Давидом. Даже мой учитель ахнул, увидев такой аппарат. Тайком фотографирую Давида, когда он не видит. Работаю над фотографиями с разрешения Роберта в его студии. Хвалит, когда видит удачные кадры, подсказывает, где и что регулировать. Как работать в тех или иных условиях. Выбегаю из студии в хорошем настроении, тороплюсь к машине с охраной, но мой взгляд падает на рядом стоящую машину. «Давид здесь?» «Привет». Он вальяжно выходит из автомобиля. «Привет». Улыбка растягивается на моем лице, и я, чуть не припрыгивая, иду к нему. «Как день прошел? Устала?» Его голос с легкой хрипотцой будоражит, и волна мурашек пробегает по телу. «Нет, не устала. Я же занимаюсь тем, что люблю». Он мне нравится все больше с каждым днем, а фото, которое у меня получается, я развешиваю в своей рабочей зоне. Может быть, когда-нибудь я сделаю выставку, где основными работами будут фотографии с Давидом. «Это радует, потому что хочу пригласить тебя прогуляться по парку, недалеко от дома». Внимательный взгляд, скользящий по моему лицу, ищет хоть малейшие изменения. «Я только за». Мужчина мягко улыбается и приглашает сесть в машину. «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» Его голос становится строже. Я поворачиваюсь в его сторону и ловлю настороженный взгляд. «Знает? Ну, конечно, кто бы сомневался». «Я хотела, но не знала, как начать. Брат нашел меня и просил помочь ему деньгами». Опустив взгляд на свои руки, отвечаю ему. «И что потом, когда ты дашь ему денег? Он снова попросит?» Его вопросы бьют в цель. Я тоже об этом думала. «Он думает, что ты даешь мне деньги, что я пользуюсь твоим положением, и не верит мне». Он поворачивает мое лицо к себе, удерживая пальцами за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Я не в восторге, что ты с ним виделась без моего ведома. Он может быть опасен». Машина останавливается у главного входа в парк. «И я не намерен содержать его. Возможно, помогу в поисках работы, но давать денег – нет. Я не касса взаимопомощи». «Я знаю», – отвечаю я, но он по-прежнему не дает мне отвернуться от него. «Обещай, что будешь все рассказывать». «Хорошо». Робко улыбаюсь и ловлю одобрительный кивок. «Пойдем». Выходим на улицу. Снег сегодня валит огромными хлопьями. Мы идем по аллее в свете фонарей. За нами следуют двое охранников. Я решаюсь и беру за руку мужчину. Я постоянно размышляю. Он успешный, в работе уверенный, а со мной как будто зажат. Или чего-то опасается. Когда мы целуемся у моей спальни, у меня возникает желание пригласить войти, и я прекрасно понимаю, чем это обернется. Более того, я понимаю, что хочу этого не меньше него, и нет, мне совершенно не страшно сделать шаг ему навстречу. Но что-то все время меня отталкивает, словно я могу обжечься, боясь утонуть в зарождающихся чувствах, ведь, вероятнее всего, ему это может быть не нужно. Мы молчим. Просто идем, держась за руки, и молчим. «Может, домой?» Спустя полчаса спрашивает он. «Я хочу зайти в магазин. Мороженого хочется». Ловлю его удивленный взгляд и улыбаюсь. «Холод такой, а тебе мороженого подавай?» Бурчит он, но не отказывает мне в посещении маркета. «Так дома у тебя тепло и хорошо». Мы возвращаемся к машине. Недалеко от дома я захожу в супермаркет. Мое сердце подпрыгивает, когда я понимаю, что именно здесь я недавно в первый раз увидела брата. Давид оставался в машине, не желая показываться на людях. Но мое внимание отвлекает показавшаяся между рядами стеллажей Вера Павловна. «Вера Павловна!» Зову ее, махая ей рукой. Женщина оборачивается и приветливо улыбается. «Вы уже домой собрались?» Спрашиваю ее. «Да, там вам все приготовила. Только ешьте!» «Вообще не понимаю, чем вы питаетесь!» Она мягко улыбается, а я чувствую, как начинают пылать мои щеки. «Мы едим, едим! Вот мороженого захотелось!» Направляюсь к холодильникам, где выбираю ведерко шоколадного лакомства. Дожидаюсь, когда домработница оплатит свои покупки, и вместе с ней направляемся на выход. Пропустив женщину первой на улицу, шагаю за ней, когда меня сильно дергают за руку, что я взвываю от боли в плече, роняя свою покупку. Я не понимаю, кто меня удерживает, так как стою, прижатая спиной к обидчику. Только вижу обеспокоенное лицо Веры Павловны и выскочившего из машины Давида с охранниками. «Привет, сестренка!» Раздается рядом голос брата. «Извини, что так неприветливо с тобой обошелся, на то есть причины!» Слышу щелчок, и что-то холодное касается моего правого виска. Охранники замирают, не успев вытащить пистолет из кобуры. «Ты с ума сошел?» Начинаю визжать и брыкаться, пытаясь высвободить руку из захвата. «Не ори, дура!» Прикрикивает на меня Владимир. «Я тебе говорил, что мне нужны деньги. Вот пусть твой папик и раскошеливается, если ты ему дорога. Оставь ее и поговорим с тобой как мужчины. Что ты прячешься за спиной девчонки?» Заговаривает Давид. «Да, конечно! Чтоб твои Бэтмены меня грохнули! Не дождешься!» Отвечает парень. «Отпусти ее!» Мужчина делает пару шагов в нашу сторону. Мы стоим спиной к стене. Люди, что выходят из магазина, тут же стараются уйти на безопасное расстояние. Я вижу, как один из охранников пытается вытащить оружие, но брат видит его действия и тут же выкрикивает. «Стволы в сторону!» И те тут же следуют его указаниям. «Как ты собираешься получить деньги от меня?» Задает вопрос мужчина. «Ты же понимаешь, что далеко не уйдешь отсюда. Тут банкомат, а карта при тебе. Снимай всю наличку. Я уйду на безопасное расстояние с Васькой, потом ее отпущу», отвечает парень, но Давид лишь усмехается. «Ты под кайфом, что ли? Да не уйдешь ты с ней никуда». Мужчина хочет казаться расслабленным, и может он так и кажется посторонним, но я вижу, как он напряжен. За несколько недель проживания с ним под одной крышей я успела немного его изучить. «Это тебя не должно волновать! Вали за деньгами, зажравшийся хрен!» Парень сильнее сжимает мою руку за спиной, что я всхлипываю от боли. Пока Давид стоит, раздумывая, что делать, парень обращается ко мне. «Слушай сюда, Васька!» Начинает шептать брат мне в ухо. «Заказали твоего хахаля! И то, что сейчас происходит, легче списать на неадекватного обдолбанного Нарика, чем на покушение на такую персону, как Вилевский. Я уверен, меня сейчас его кони грохнут. Но ты ему передай, чтобы присмотрелся к своим приближенным». Я слушаю его, и меня охватывает паника. «Нет, что ты говоришь?» Я пытаюсь принять информацию. «Бурковский», называет фамилию парень. «Это все, что я знаю». И вся жизнь замирает перед глазами. Брат меня толкает в спину, и я падаю в снег, больно ударившись вывихнутым плечом. Вовка выстреливает в Давида, но, дернувшись в сторону, Вера Павловна попадает под выстрел брата и падает прямо в руки Вилевского. Я кричу, что есть силы, во всю глотку. «Нет, не убивайте его!» Но охранники, пользуясь заминкой, поднимают свое оружие и выстреливают в моего брата. А я не успеваю подняться и прикрыть его собой. «Нет! Вовка!» Падаю на его рухнувшее тело, под которым начинает проступать кровь. Он кашляет кровью, в его груди отверстие от пуль. «Прости, Васек, у меня не было выхода». Шепчет он, и его глаза застывают. Обнимаю его. Слезы градом льются, вырывая из меня всхлипы и стоны. Меня поднимают под руки, но я уже не понимаю, кто и что вокруг меня происходит. А лишь крутятся Вовкины слова в голове. Он предупредил об опасности. Он не хотел никого убивать. Звук сирен пробивается в мое сознание. «В машину ее и домой!» Выкрикивает команды Давид. Меня усаживают в машину и увозят. Я так и не вижу, что произошло с Верой Павловной. Мне просто не дают посмотреть в сторону Давида. Падаю на сиденье и захлебываюсь в истерике. В боли, что разрывает меня изнутри. Как же все в этом мире несправедливо! Потерять родного человека так, чтобы все думали, какой он конченый урод. Давид. Слишком быстро все произошло. Я даже не смог принять решение. Не понял, как действовать. Увидел ее с приставленным дулом к виску, и из меня словно дух вышибли. Единственное, чего я боялся, это снова ее потерять. Снова? Да потому что передо мной словно стояла не Василиса, а Лерка. Я скоро, наверное, шизофреником стану. Неожиданный выстрел. Еще один. Только и успеваю подхватить домработницу, которая оказывается поблизости. Отрезвляет лишь вид крови на груди женщины. И я, наконец, включаюсь в происходящее. Василису приказываю увезти домой, подальше от всего этого. Только потом понимаю, что даже не поинтересовался, как она. Скорая, полиция, больница, где Вера Павловна... в критическом состоянии, и нет возможности обратиться за помощью к лучшим специалистам. «Ей не выкарабкаться». Из реанимации появляется дежурный врач. «Но она пришла в сознание и просит вас. У вас минут 5 от силы. Мы не в силах помочь». «Спасибо». Накинув халат, вхожу в помещение. «Женщина...» Белая, как простынь, что лежит на ней. Кровь повсюду. Писк аппарата. «Давид!» — хрипло произносит она, и я беру ее за руку. «Я так виновата перед тобой!» Тяжелое, ровное, булькающее дыхание. «Вы мне жизнь спасли. О чем вы? Лучше молчите, копите силы. Вы должны поправиться!» Говорю, лишь бы не слышать ее. «Я виновата. Бросила тебя в роддоме, испугавшись, что не справлюсь с такой ответственностью». Снова кашель. «Что вы говорите?» У меня волосы на голове начинают шевелиться от ее слов. «Вы в бреду. Это от ранения». «Прости меня, сынок». Она закрывает глаза, сморщив лоб. А я так и стою, держа ее за руку, видя эту застывшую гримасу боли на ее лице. На мониторе прямая линия, и этот писк, что впитывается в кровь и разносит мозг от слов умершей женщины. Отхожу к стене, опираюсь спиной и сползаю по ней на пол, хватаясь руками за голову. Что происходит? Что все это? Зачем она мне это сказала? Я мог находиться на ее месте. Как все это воспринимать? Одни вопросы, на которые у меня пока нет ответов. Но это только пока. Я докопаюсь до истины.